109. 11 октября 1915 года. «Девчурка, я доволен, получил от тебя длинное письмо. Прошлую ночь я провел в окопах, спал в землянке. Вечером с 7 до 9 я, капрал Конт, санитар Мунио и старший санитар Булье болтали в этом погребе. Он очень тесный, и мы с Мунио из-за нашего высокого роста не могли вытянуться во всю длину. Залезать в эту темную нору нужно по наклонному ходу. И если не съежишься, не пригнешься, стукаешься о стенки. В самой землянке полно банок из-под консервов, ржавых штыков, обрывков мешковины, грязной соломенной трухи и так далее. Вчера, как пришли, прибрали, почистили немного, потом постелили на землю брезент, другим полотнищем брезента завесили входное отверстие, воткнули в землю штык, а на него свечку, и при свете ее болтали о всякой всячине. Буле священник из Арфлера, но он совсем не клерикал, даже высказывает весьма передовые взгляды и как будто вполне искренне. Конт — учитель, а Манио до войны состоял представителем какой-то фирмы по продаже минеральных вод, но главным образом он спортсмен. Мы были похожи на заговорщиков или на разбойников в подземном логове. Раздеваться и разуваться в окопах запрещено, поэтому я только накрылся спальным мешком, а под голову положил сумку. В 6 утра нас разбудили, принесли кофе. В 7:30 мы с Манио отправились на поле, изрытое воронками от снарядов, усеянное обрывками колючей проволоки и трупами. Шли мы по необычной дороге. Все деревья по обеим ее сторонам срублены, чтобы немцы не обнаружили дорогу по линии деревьев. Зрелище такое унылое, что трудно вообразить. Я сделал 2 снимка на новой пленке, которая уже послужила мне для рискованного эксперимента. Я снял высоту 119 во время обстрела. У нас уже несколько дней не смолкает канонада. Начинаешь свыкаться с этим непрестанным грохотом, и для глаза становятся привычными взлетающие на горизонте клубы дыма, черные от фугасных снарядов и белые от шрапнели. Вернувшись с этой мрачной и волнующей прогулки, мы расположились около окопа. Сиденьем нам служили решетчатые мостки для перехода через окопы. Мы их положили на козлы, обтянутые колючей проволокой. Бруствер скрывает нас от колбасы, немецкий аэростат-наблюдатель, но от ветра защищает плохо. Зажечь трубку — целая история, я только что это испытал. А бумаги на грязном столе приходится придерживать с помощью пресс-папье, иначе говоря, ржавого затвора немецкой винтовки, который мы подобрали в грязной траве. Утренний туман рассеялся, и погода прояснилась, так что видимость прекрасная. Вдали заметна лощина Суше, поселки Льевена, а поближе — изборожденные окопами холмы Нотр-Дам-де-Лорет. На равнине лежат в одиночку бедняги-солдаты, растерзанные снарядами. В 100 шагах от нас бетюнская дорога, срубленные, расщепленные обстрелом деревья, а на дороге ряд трупов с почерневшими лицами и вздутыми губами. Это несчастные задохнувшиеся солдаты, которых 3-го дня извлекли из разрушенного окопа. Время от времени санитары приносят тело очередного страдальца, с трудом уложенное на носилки. На равнине уже появляются кости. Недавно я видел в воронке от снаряда большую и малую берцовые кости и черную иссохшую ступню. А сегодня в широкой яме, вырытой снарядом 105-миллиметровки, заметил обуглившуюся скрюченную руку. Только руку. Не знаю, сколько времени мы тут останемся. Возможно, что долгожданный отдых, а затем отпуск уже недалеко. Живу этой надеждой, поддерживая себя ежедневными маленькими надеждами на письма. Жду груши. Получу их только по возвращении и буду, как полагается, печь их с сахаром.